Ага, понятно. Видишь ли, я подошел к девушке и забрал у нее бутыль, и указал на этикетку. Эта надпись мне тоже понятна, но не потому что знаю старый колдовской язык, а потому что для меня этот текст был написан на моем родном языке, из другого мира. И вот тут, я указал на нижнюю часть этикетки, добавлено: «Я тебе не враг, Искариот, ложь». Голос драконессы грохотом прошлась под сводами сокровищницы, едва не оглушив. Повернувшись, натянуто улыбнулся при виде разъяренной драконессы, стоящей на пороге запасного выхода. «Кажется, нам нужно будет серьезно поговорить. Любопытно, что она этого раньше не увидела в моей голове. Очень любопытно. И уже просто бесит, что вокруг меня началась какая-то кутерьма на божественном уровне. Складывается впечатление, что дождь с грозами и молниями преследует местность рядом с замком Беркрит постоянно. За все то время, что мы находились здесь, количество дней, когда с неба не лили потоки воды, можно было бы пересчитать по пальцам. Замок Беркрит, расположенный на скалистой возвышенности посреди огромной долины, больше похожий на огражденный с трех сторон непроходимыми скалами, замок Беркрит поражал каждый раз, когда попадался на глаза. Огромная чаша, как я теперь уже знал, некогда была полноводным озером, которое брало воду из частых и продолжительных дождей, заливающих этот регион, а также из подземной реки, протекающей под горами, сейчас представляла из себя подобие кратера. Замок на возвышенности позволял наблюдать за местностью на многие сотни метров. Экспериментально установлено, что на 1,5 километра, а сама же чаша достигала диаметра на 0,5 километров пересеченной местности, на которой практически ничего не росло, кроме той чащи, в которой похоронены наши соратники. Проход в чашу, как называлась местность, имелся лишь один, горный перевал, к которому вела дорога, отходящая от королевского тракта. Защищен он дозорным фортом, после которого путь извилисто проходил вдоль одной из гор и переходил к цепи скал на дне чаши, меж которыми были перекинуты каменные арки широкого моста, по которому могла бы проехать разом крупная телега и пара конных. При этом, как и мост, так и крепость, были построены явно в одном стиле, одним зодчим. Прослеживались общие черты, а еще замок, как и форт на перевале, разительно отличались от того же Мунназа и других поселений, которые когда-то видели мои спутники. Мрачный, сугубо военный, без каких-то излишеств, имеющий высокие цилиндрические башни и прямые стены из крупных каменных блоков, увенчанных флагами восточной провинции лорда Хаксенвильварина. Наши лошади катили повозку к массивным воротам, рядом с которыми под навесами располагались стражники. Потоки воды на мосту сливались через бойницы, которыми были усеяны обе стороны моста. На дне чаши уже набралось изрядное количество воды, но чуть позже она уйдет, оставив после себя лишь небольшие озерца. Вспышка молнии разрезала небо после того, как мы пересекли последний пролет и приблизились к замку. Стражники, признав нас, без лишних вопросов пропустили за поднятую металлическую решетку, толщина прутьев которой сопоставима с толщиной моей руки. Навскидку, периметр замка можно было бы просчитать, как равный 200 метров, но на практике это сложно проверить. То на картинках у замков в основании правильные фигуры, прямоугольники там, квадраты. Беркрит же другой. Его линия стен ломана и практически подходит к границам возвышенности. Строители использовали максимум имеющегося пространства. В среднем, около 0,5 метра от стен до обрыва. Да и то, этот природный опалубок практически непроходим. Мы миновали первые ворота, попав под крышу тамбура, каменной клетки, являющейся подъездом более широкой части крепости. Здесь уже нас встречала опущенная решетка, а скрывающиеся во мраке тамбура дежурные стрелки, лучники и арбалетчики, с интересом поглядывали на наш отряд, спешивающийся с коней и высаживающийся из фургона. Удостоверившись, что мы те, кто отсюда и выехали, а под тентом нет никого лишнего, стражники пропустили нас под решеткой, которую подняли со стороны утопающего в воде, грязи, мокрой соломе и лошадином дерьме внутреннем дворе замка. Интересная архитектурная мысль, этот тамбур. Понятное дело, что замок можно с относительным комфортом штурмовать только через ворота. И, если они будут разбиты, то лучники могут осыпать стрелами и обливать кипящим маслом, забрасывать камнями и по-всякому развлекаться и унижать тех, кто ворвется внутрь тамбура и будет штурмовать вторые ворота, еще более массивные, чем первые. Учитывая, что бойницы здесь на высоте 3 человеческих ростов, и ни одного прохода куда-либо не имеется, то штурмующим явно будет нехорошо. Во внутреннем дворе справа располагалась пристройка-конюша, причем выполненная из камня. Здесь мы оставили лошадей, и, забрав свои пожитки, а также мешок с поддельными монетами, под козырьками, тянущимися вдоль внутренней части стены и по периметру любой постройки в замке, отправились в самую большую баню крепости. Если присмотреться, то можно было бы отметить, что большая часть козырьков в крепости была каменная, из плоских кусков камня, которые местами обрушились и провалы закрыли деревянными щитами. Похоже, что восстановить крепость в первозданном варианте либо не хотят, либо не могут по каким-то соображениям. Донжон встретил нас очередной парой охранников, которая смотрела на унылую погоду, кутаясь в плащи. Здесь мы разделились, отряд пошел на верхние этажи, чтобы отдохнуть, я же пошел к военному командиру всего этого бардака. Комендант находился на первом этаже донжона и, до недавних пор путь на верхние этажи был заблокирован для гарнизона. В прямом смысле заблокирован, там стояло заклинание, которое счищало любую плоть с костей. Сотни крысиных трупиков не дадут солгать. Но с нашим приездом Корделия, которая устанавливала защиту здесь и в некоторых других частях замка более 10 лет назад, по щелчку пальцев наградила нас чем-то вроде магического иммунитета. Снять защиту она не смогла, потому что не помнила, как ее поставила и какие заклинания использовала. Комендант нам тоже помочь не мог, он уже 10-й на этом посту за последние 5 лет, а с предшественниками переговорить он не мог, ибо с мертвецами разговаривать не умел. Гарнизонная служба в Беркриде – это что-то вроде ссылки или отложенной смертной казни, которую приведут в исполнение местные монстры. Наше появление здесь было воспринято без особого энтузиазма, поскольку не мы первые сюда направлялись магусом. Но я твердо решил, что здесь точно никто из моих товарищей не умрет. В стенах чувствовалась остаточная магия, достаточно сильная, отдающая тенями, но как-то отдаленно. Как будто ты стоишь на крыше многоэтажки и пытаешься по запаху определить, какой тип выпечки готовят в пекарне на цокольном этаже. Когда мне сказали, что вы живы, я не поверил. Комендант, низкорослый крепкий мужик с одним глазом и уродливым шрамом от подбородка до залысин, встретил меня у дверей комнаты, которую использовал в качестве рабочего места. Простая кольчуга, несколько латных элементов довольно плохого качества, родовой меч, очень и очень неплохой, выдавали в нем обедневшего аристократа, который пошел на службу лишь потому, что война являлась единственным его умением. Меня и моих людей не так-то просто убить. Я бросил к его столу мешок с фальшивыми монетами, а второй, пропитавшийся кровью, водрузил на стол, после чего бесцеремонно рухнул на старое, поеденное молью и отдающее плесенью кресло, второе в этой комнате. Комендант открыл мешок, вздрогнул, увидев голову некромантши, подавил рвотный позыв от шибанувшего в ноздри запаха разложения. Господин Глеб, прикрыв рукой нос, он стянул горловину мешка, после чего начал перематывать его бечевкой. Но запах уже распространялся по комнате, поэтому комендант приоткрыл половинку единственного окна в стене, впустив свист ветра и грохот дождя. «В следующий раз можно демонстрировать головы отродья не в моем кабинете?» – попросил он. Комендант, в общем-то, неплохой человек, верный служака, но верен он лорду Хаксенвильварену, неистово, безоговорочно верен. Несмотря на то, что по решению того у коменданта отняли все земли, какой-никакой, но собственный замок и пару деревень, старенькую крепость и даже собственную фамилию. Поговаривают, что на один глаз ослепил его тоже местный губернатор, после чего отправил сюда, присоединив земли Ральфа к своим. Странный этот мир. Тебя лишили всего, а ты еще и служить злодею рад. Ах да, забываю, зло ведь это я. Без проблем, пожал плечами я. Значит, подземелье теперь свободно от нечисти. По крайней мере это, да, подтвердил я. Ублюдков внутри мы перебили мечом и магией. Но некромантка, я указал на голову, успела сжечь свои гримуары. Так понимаю, это труды по черному колдовству. На самом деле книги по некромантии сожгла Иллибераутия, чтобы эта срань не распространялась по миру. Для меня они не имели практической ценности. Встав один раз на путь некромантии, ты уже с него не свернешь. Мертвец не будет таким же, как при жизни. И как бы горько не было от потери, оживлять трупы – это не выход. Признаваться в том, что мы уничтожили эту срань, а все ценные забрали себе, тоже никто не будет. А если даже информация просочится? Ну, попробуйте отобрать у дракона хранимое им золото и артефакты, самоубийцы. Лорд будет недоволен, поморщился Ральф. «Древняя магия важна, как и артефакты. Можно подумать, я этого не понимал, когда уносил оттуда колдовские книги и сжигал оставшиеся. Нет, ребятки, моими руками вы сильнее не станете. Но и говорить открыто, что клал я на их желание, тоже не собираюсь, сейчас мне это невыгодно». «А что во втором мешке?» – спросил комендант. «Монеты времен темной армии», – пояснил я, взяв одну и показав коменданту. «Барахло, и там его целая сокровищница». «Вот как?» – совсем уже поник Ральф. «Что ж, и на этом спасибо, господин Глеб. Надеюсь, что вашими силами в моем гарнизоне смертей от рук чудовищ поубавится. В таком случае, я и мой отряд отдохнем какое-то время, а затем продолжим наши рейды. А еще мне нужно время, чтобы пообещаться с Олегусом и Корделией относительно того, что они смогли найти в ранее недоступной части замка. Беркрит построен темной армией. Перебраться через местные скалы не сможет ни одна армия, кроме тех, у кого есть крылья. А значит, практики их армии как-то сюда все же добрались с севера. И я хочу знать, как у них это получилось, чтобы пройти обратной дорогой. Пысы, камрады, не забывайте, что у цикла появился свой глоссарий персоналии Артарий. https://outhartaday.work/264351. Также продолжает свою работу конкурс. https://outhartaday.post/352872. Ага-ага, напоминание художникам, которые все никак не успевают закончить свои работы. Также, не забывайте про кроссовер моих персонажей. https://outhartaday.work/264344. Напомню, что и в моих риджах тоже работает правило внеочередных прод за ваши лайки. Глава 4. Мало что может в жизни принести столько же эмоций, сколько испытывал Магус в этот момент. Кираса эльфийской королевской семьи висела перед ним, играя бликами в лучах дневного светила. Она была прекрасна, радуя взор красотой своего исполнения. Эстетически приятные глазу формы и узоры, складывающиеся в крайне редкое усиливающее и маскирующее заклинание, которое не в силах постичь ни один человеческий маг. Хитроумная задачка на сообразительность, которую Магус решил только сейчас, но лучше поздно, чем никогда. Его ладонь легла на нагрудник Кирасы, а поверхность кожи пронзили сотни крошечных игл. Невидимые глазу, они даже не повредили его конечность, боль отразилась на уровне разума. Встроенная магическая защита, делающая намек недостойному, что он, может быть, и хитер, чтобы разгадать давние секреты, снять маскировку и открыть истинную суть Кирасы, но не чист кровью, чтобы прикоснуться к источнику светлой магии, запертому внутри. И все же Магус смог ощутить запасы, которые оказались накоплены королевским эльфийским родом за все эти тысячелетия, что предшествовали утрате артефакта. Пусть это было всего лишь ощущение, продлившееся доли секунды, но Магус уже получил представление о том, насколько могущественен артефакт. Не мудрено, что на протяжении всех этих столетий, прошедших со времени окончания последней войны и краха Альянса трех раз, эльфийские правители пытались вернуть церемониальную кирасу, направляли собственных агентов, которые массово гибли в местах, на которых еще оставались следы последней войны, вербовали агентов на территории восточной провинции из числа людей, чтобы замаскировать свою деятельность. Способов, которыми эльфы пытались вернуть свое, было множество, и так продолжалось столетия, пока они не отчаялись и не переключились на решение внутренних проблем своего королевства. Сейчас же, учитывая все происходящее, их интерес к древнему оружию и артефактам, как и к восстановлению влияния на территорию, занимаемую людьми, вернулся. Что ж, пусть будет так. Эльфы хотят решить свои проблемы с помощью людей. Люди будут использовать эльфов для собственного благополучия. Раздался осторожный стук в дверь, после чего порог пересек один из прислужников, покорно склонившись перед своим господином. Даже то, что Магус стоял к нему спиной, не соблазнило подчиненного нарушить этикет, хотя многие молодые служители подобным грешили. «Милорд», негромкий голос командира личной армии Магуса был сосредоточен. «Лорд Хаксенвиль Варин получил депеши из замка Беркрит. Долго что-то они оттуда шли. Слушаю. Комендант сообщает, что направленный в крепость отряд прибыл и уже решил проблему некроманского подземелья. Неожиданно. Я хочу знать подробности». «Конечно, господин. Отряд прибыл в крепость в более скромном составе, чем покидал Муннос. Трое из них мертвы. Раб рыцаря, эльфийская лучница и одна из гарпий. О, как, какая именно? Марина. Самая младшая и самая бестолковая. Что ж, закономерный результат ее жизни. Печалит лишь тот факт, что его личный шпион в отряде практика отправилась к предкам. Причина их гибели – на них напал отряд эльфов по пути в Беркрит, недалеко от перевала. Солдаты – маги. Это подтверждено. Магус мгновенно потерял интерес к древнему артефакту и посмотрел на воина, ничем не примечательного внешне, не выделяющегося оружием или богатым снаряжением, но в то же время являющегося одним из сильнейших мечников на службе Магуса. «Да, господин, отряд практика доставил в своем фургоне оружие и снаряжение эльфов. Несмотря на заверение, что у противника были воины-маги, ни одного сильного колдовского артефакта или предмета снаряжения они не предоставили. Однако, комендант уверен, что часть оружия и брони – явно колдовские, эльфийские, но, ничего изысканного, все типовые. Вместе с тем, дозорные, посланные на проверку их слов, обнаружили множество растерзанных в бою и дикими зверьми явно эльфийских трупов. Да и обмундирование и оружие простых солдат тоже говорит об эльфийском следе. Среди убитых опознали кого-нибудь? Вроде бы один из трупов принадлежит эльфийскому наследному принцу, его тело опознали по покрою одежды и магическим татуировкам на теле. Кто-нибудь из эльфийского отряда спасся? Ни один. Свидетели, только солдаты из отряда практика. Хорошо. Итак, эльфов не смутило даже то, что они действуют на чужой территории, не поставив в известность лорда Хаксенвильварина, с которым намерены породниться в ближайшее время. Несмотря на то, что Магус, выступая в роли посредника, дал им понять, что задание выполнено и практик уничтожен в прокаженном лесу. Благо в период нахождения там паренька случился выброс магии, который ощутили все способные маги от первой категории включительно. Не могли этого не заметить и эльфы, чьи представители давно уже прибыли в Муннос, чтобы разузнать наперед настроение людей и понять, не превратится ли появление процессии их первых лиц и принцессы в кровавое побоище. Ведь среди этих посланцев явно были маги второй, а может и третьей категории. А значит, можно сделать из произошедшего немало выводов. Первый, они гарантированно могут отслеживать перемещение практика, раз точно знали, где он будет и куда отправился. Либо за ним по пятам идут следопыты из лесного царства, либо кто-то из отряда Глеба является их шпионом. Наиболее очевидным вариантом можно было бы назвать лучницу, но ее убили свои же. Учитывая проблемы лесного королевства, вот так просто прикончить одну из своих, возможного агента. Нет, подобное маловероятно. Скорее всего, предположение Магуса о том, что лучница отреклась от своей богини, в самом деле таково. Могла ли противника навести на практика Корделия? Возможно. Он собрал немало информации о том, кто она такая. Корделия Спинсриф выпустилась из башни в прошлом столетии, став одной из немногих, кто еще в магическом заведении получил третью категорию, что уже само по себе новость. Подобное совершали лишь считанные единицы с момента образования башни, и всех корона ставила себе на службу. Корделия не стала исключением. Ее таланты проявлялись в околобоевых направлениях, поэтому лет 50 назад по приказу 27-го короля, она была отправлена в пограничный город-крепость Древольт, на границе с гиблыми землями. Девушка прекрасно проявила себя в сдерживании нападок нечисти, а затем просто исчезла, отправившись в своевольный рейд на север. С тех пор ее считали мертвой, пока 5 лет назад, когда Магус только-только пришел к власти при дворе своего брата в качестве советника и начал организовывать гильдию наемников, Спинсриф объявилась в чаше, в разгар сражения остатков гарнизона с нечистью. Как она туда попала, неизвестно, да она и сама ничего пояснить не смогла толком. Это был первый случай за долгие столетия, когда гарнизон не был вырезан подчистую в первой же атаке. Да и защита, которую она установила на опасных проходах в крепости, работала как следует. В результате чего, твари из подземелий замка больше не вырезали гарнизон сразу же, как только у них появлялась такая возможность. Теперь этим занимались твари из чаши и окрестностей, где оставались очаги наследия темной армии. С тех пор прошло немало времени, и Магусу удалось выяснить часть того, что с ней случилось за 45 лет отсутствия. Покинула Древольт она не одна, нашлись солдаты, которым показалось странным, что практически одновременно с ней из гостиницы пропали несколько других постояльцев. По косвенным признакам можно было предположить, что это были лесные эльфы, чьи разведчики активизировались по всему людскому королевству примерно в то же время. Учитывая, что спустя несколько лет после этого происшествия людям практически случайно стало известно, что эльфы каким-то образом умудряются вывозить древние артефакты из глубин гиблых земель, где погибали целые армии, не говоря об одиночках, складывалось убеждение, что именно рыжая безуминка сумела найти для остроухих нужную дорожку. В прошлом эльфы неплохо с ней поработали и свели девчушку с ума, лишили памяти, и все для того, чтобы никто и никогда не узнал о том, что с ней было за последние 45 лет. Вероятно, перед тем, как сойти с ума, она сделала для них еще что-то важное, что эльфы хотели гарантированно оставить в тайне. И это явно не только контрабандный путь, ведь когда Магус вышел на эту подпольную сеть и подчинил ее интересам провинции полтора года назад, эльфы с легкостью согласились сотрудничать. И даже не попытались запугать или убить кого-то, не изменили стиль своей работы. Значит, было что-то еще в гиблых землях, кроме контрабандного пути, и с этим напрямую связана Корделия. Потому-то ее память представляет из себя сито. А сама она, несмотря на третью категорию, такую же, как и у самого Магуса, владеет гораздо большими способностями, чем может познать человеческий волшебник. То, что девчонка могла использовать разнородную магию, порой применяя даже эльфийскую или давно забытую гномью, делала ее ценным активом для его замыслов. Неустойчивым, опасным, но ценным активом, который Магус намеревался попытаться починить. Учитывая предстоящие мероприятия, связанные со свадьбой и прибытием эльфов, появление практика, план напрашивался сам собой. Спрятать паренька подальше, приставив к нему бесконечно голодную к телесным ласкам и охочую до внимания Корделию, которая могла бы передать свои знания Глебу. В то, что ее получится исправить, Магус не верил, но понимал, что эльфы не оставят свою игрушку в покое, если она попадется им на глаза. По этой причине он постарался убрать ее с глаз долой, пока не придет время использовать ее. Наилучшим вариантом развития событий, конечно, будет то, что рыжая безуминка найдет путь к члену практика и тем самым привяжет его к этому миру, если не насовсем, то уж на продолжительное время точно. То, что лучница, с которой у Глеба явно был роман, погибла, только играла на руку. Ведь с ним рядом три молодые и прекрасные гарпии, Корделия, Люция, которые хороши собой. Не может молодой парень оставаться без женской ласки, когда вокруг столько соблазнительных подруг. Даже если он трахает двух своих баб-воительниц, то рано или поздно сорвется и примется за более молодых и доступных. Но это лишь планы, причем, весьма отдаленные. Сейчас Магуса интересовало кое-что другое. В подземелье обнаружены ценности практиков, фальшивые монеты. Практик говорит, что некромант уничтожила свои книги, а они не сумели их захватить. Наверняка ложь. Жаль, Магус надеялся почерпнуть новых знаний из тайн прошлого. Ни оружия, ни доспехов. Комендант заметил у Люции новый меч. Артефактный? Нет, простой, но довольно старый. Как и было ему приказано, немагические трофеи отряда он игнорирует и позволяет им их оставлять при себе. Все так, кивнул своим мыслям Магус. Мальчишке явно не понравилось то, что его используют. Пусть потешит себя тем, что приберет к рукам то, что неценно для Магуса, спокойнее станет. В то, что некромант сам уничтожил свои книги, посредник не верил, это не та жертва, на которую их братья пошла бы. Вероятно, мальчишка сделал это по своему усмотрению. Недолюбливает некромантов? Занятно, нужно проверить это, отправив его еще в несколько подобных логовищ. Быть может, Глеб в ходе своей работы даже увлечется историей Беркрида и сможет разгадать его тайны, что не удавалось поколениям Хаксенвильваренов на протяжении последних тысячелетий. Главное, чтобы мальчишка был подальше от эльфов, которые, надо сказать, перешли черту и прикончили женщину практика, напомнил себе Магус. Значит, интересная могла бы получиться комбинация. Я хочу знать, что прикажет делать лорд-коменданту относительно своеволия эльфов, приказал посредник. Мы ведь продолжаем следить за их агентами в городе. Да, господин. Как много людей сотрудничают с ними. Имеем информацию более чем о 500 по всей провинции. Ремесленники, обнищавшие аристократы, пара лоров из приграничья. Многовато. Продолжайте наблюдение и формирование команд наемников, распорядился Магус. И еще, кое-что. Да, сэр, сделайте так, чтобы практика и его люди пересеклись с близнецами Атилу. Случайно. Лорд был против. Прежде чем еще раз скажешь это, вспомни, кому служишь, посоветовал посредник. Продолжай меня информировать по ключевым вопросам. Я хочу быть готов, когда все начнется. Да, милорд. После того, как он остался в одиночестве, Магус повесил магический защитный полог с помощью древнего артефакта и вынул из тайника артефакт связи. Очень особенный артефакт. Узнай, братец, его существование и личности того, с кем общается его правая рука, все планы пошли бы на смарку. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью, негромко пропел я, глядя сквозь арочное окно в свинцово-черные тучи, которые уже день обрушивающие на Беркрит и чашу потоки воды. Новое задание откладывалось по причине непогоды, на перевалах произошел обвал, поэтому мой отряд оставался в крепости, маясь рутинным бездельем. На дворе ночь, непогода даже различных тварей удерживает в их норах, поэтому мои сопартийцы маются бездельем, спаррингуются, травят байки. Я тоже не трачу времени даром, упражняясь в фехтовании. Была надежда на то, что у меня получится с помощью Ликарди разобраться в том, что написано в колдовских книгах, но нет. Там используется какое-то другое письмо, а не древний колдовской язык, который опознала вестница на обертке бутылки. Энда, беда. План начинает буксовать. В дверь моей комнаты, расположенной на последнем этаже донжона, раздался сильный стук. За время вынужденного безделья я научился определять своих спутников по стуку в мою дверь. «Не заперто», — сказал я, даже не поднявшись с кровати. «Входи, Олегус, только тебя и жду». Оборотень и безумная магичка прочесывают подвалы. Иногда к ним присоединяются другие члены отряда. В основном, драконесса, которая старательно избегала разговора со мной, вестница, которой было откровенно скучно, наша парочка рыцарей, которые отыскали на нижних уровнях, уходящих глубоко в скалу, какой-то просторный зал и занимались там фехтованием. Гарпии интереса к происходящему не проявляли. Девочкам откровенно не нравился дождь и сырость, поэтому они предпочитали проводить время в теплом каминном зале на втором уровне главной башни, кутаясь в шкуры. Да и хрен с ними. Все равно, осмотры помещений не приносят ничего интересного. Ни подземных ходов, ни тоннелей, ни магических порталов. Уж не знаю, как здесь случались нападения на гарнизон из всех темных углов, но пока что не нашли даже намека на какие-нибудь тайны. Словно их здесь нет. Или кто-то их специально заделал, запечатал магией. Могла ли это быть магичка, я до конца не уверен. Под ее потерю памяти можно много чего подвести, но от этого ситуация лучше не становилась. Господин оборотень, облаченный в тяжелую меховую жилетку, показался на пороге спальни. «Я, думаю, я знаю, что это за замок. Не прошло и 3 лет», — вздохнул я. «Господин оборотень явно не понял смысла моих слов. Рассказывай уж». Я стянул себя с кровати и поплелся в комнату, где находился оборотень. Плюхнувшись на кресло рядом с камином, указал Олегусу на соседнее. «Это первый замок, который построили практики для завоевания Востока», — сказал он. «Кантидор». Я сомневался, думал, что за такое время мог что-то перепутать, но нет, все сходятся. Что именно? Практики по каким-то своим соображениям строили свои первые замки на Востоке именно в такой местности, пояснил Олегус. «Горы, как надежная защита от превентивного удара, они довольно похожи друг на друга. И, честно говоря, я думал, что их все разрушили. О самом замке мне мало что известно, так как здесь, по большей части, воевали вампиры и некроманские твари. А как же твои подчиненные? Лилит недолюбливали многие демоны, поэтому ее армия действовала обособленно. Но из-за своей численности и свирепости, мы находились на главном рубеже, да и нежить с вампирами особо не любили. Они нам отвечали тем же, как и прочие подразделения. Когда генералы не сходятся характерами, то и их подчиненные начинают относиться друг к другу предельно предвзято. То есть, оборотни держали фронт в центральной провинции, только армия Лилит. Остальные действовали на других направлениях и с нами не особо старались контактировать. Впрочем, такое часто было среди демонических армий. Это сейчас уже как-то отлегло. Угу. Знаю я, кто ему стресс снимает. Комендант уже 2 раза поднимал гарнизон по тревоге, когда эта парочка расходилась не на шутку. Хорошо еще Корделия поставила шумовой полог, и теперь рев кончающего оборотня и оргазмирующий 10 раз за ночь рыжеволосой безуминки не нарушал чужие сны. Не заметил, чтобы ты и Люция кидались друг другу рвать глотки. Мы, своего рода, элита наших народов, засопел оборотень. Понимаем, что такое общее дело, да и не так уж много в Аурхейме осталось оборотней и вампиров, чтобы враждовать в угоду нашим демонам. Легионы вампиров погибли на Востоке, а десятки тысяч оборотней – в центре. Сейчас наши виды больше заботят выживание в условиях ожесточающегося отношения к нам людей. Давненько такого не было, но снова появляются на дорогах святые охотники церкви Семерых, которые истребляют нечисть. Кланы оборотней и ковины вампиров рассорились как между собой, так и внутри народа, предпочитая скрываться малыми гнездами. Так, если найдут одно, то остальные, может, и выживут. Как интересно, и здесь вампиры с оборотнями враждуют. Любопытный этот Аурхейм, дрянная сказка меча и магии, но кое-то полезное для себя все же вынес. Как и расширил свою географию и исторические данные по последней войне и локациям, где она проходила. Но есть одно название, которое я слышу впервые. Поэтому логично, что мой интерес был озвучен собеседнику. Центр разделили около 1500 лет назад, пояснил Олегус, между севером, королевскими землями и западом. И в чем причина переделки? Не знаю, сэр. По слухам, потому что в центре начали обживаться зверолюды, но достоверно мне неизвестно. Допустим, у нас-то в просвещенную эпоху, когда источники информации находились под рукой, некоторые думали, что Наполеон Мамая победил. Чего взять-то с махрового средневековья, где до недавних пор книги вручную переписывались. Итак, что такого интересного в этом замке? Поинтересовался я. Не знаю, господин, не стал скрывать оборотень, но, каким-то образом ведь сюда переместилась целая армия, минуя горы. Вот и мне интересно, друг мой, как у них это получилось, произнес я, задумчиво посмотрев через закрытое окно в гостиной на струи дождя, сбегающие вниз по стеклам. Хм, а ведь это идея. Олегус, обратился я к оборотню. Да, господин, поправь меня, если ошибаюсь. Но ведь вампирам и нежити не нужен кислород для дыхания, не так ли? Нет, господин, только плоть и кровь. Хм, значит, я начинаю догадываться, каким образом сюда проникли отряды вампиров и нежити. И это тесно связано с тем, что проходящая под скалами рекой, которая перекрыта или заблокирована обвалом, либо магией. Как говорится, это ж неспроста. Олегус, я хочу, чтобы вы с Корделией обыскали скалы и нашли причину, по которой река прекратила сюда течь. Возможно, наша возможность сбежать отсюда на север гораздо ближе, чем кажется. Глава 5. Требовательный стук в дверь оторвал министра королевского двора от созерцания бумаг, за изучением которых он провел значительную часть времени минувшего дня. Бросив взгляд на окутывающий его кабинет полумрак, разгоняемый лишь ночным светилом и масляными светильниками, лорд Кер кивнул в сторону двери преданному слуге. Пока тот отправился встречать полуночных гостей, кем бы они ни были, сам министр ловким движением разорвал бумагу, которую читал, несколько раз и бросил в камин ворох мелких листочков, после чего сделал вид, будто занят изучением геральдического фолианта аристократических семей королевства людей, лежащего открытым на его столе для отвода глаз. Послышался звук шагов, торопливых и размеренных. Подняв глаза от труда многих министров двора, занимавших этот пост до него, лорд Кер сохранял спокойствие, даже несмотря на то, что Краскан, командир белых клинков, держал острие своего эльфийского клинка у горла его слуги. Причина неслыханной наглости оказалась проста. Заработались допоздна, министр королевского двора, поинтересовался будущий 31-й король, опустившись в кресло напротив того места, которое занимал сам хозяин кабинета. «Заботы о королевском дворе требуют много времени, милорд», сохраняя спокойствие, ответил Кер, ни единым мускулом на лице не выдав того, что происходящее выходит за рамки привычного. «Понимаю», голос Вольдемара был так же благожелателен, как танец гигантской гипнотизирующей змеи из Хейма, готовой броситься на свою жертву, усыпив ее внимание движениями своего тела. «Вероятно, вы столь заняты подготовкой к королевской свадьбе, в том числе, милорд, министр королевского двора и шпионажа», указал кончиками пальцев на один из гербов, относящихся к восточной провинции. «Мы до сих пор не получили подтверждения о прибытии на вашу свадьбу лорда Хаксенвильварина из Мунназа». Вот как, принц прекрасно знал, какое сейчас производит впечатление, и пользовался возникшим напряжением. «Надо полагать, что не только лишь он один не отвечает на ваши письма. Милорд, лорд Хаксенвильварин прислал ответ, что приглашение он получил, однако не может прибыть», уточнил лорд Кер, понимая, что намеки в словах принца более чем откровенны. «Ни он, ни его знаменосцы. Это довольно необычно, надо признать». «Ну еще бы», кивнул в такт словам Вольдемарт, «чтобы доверенное лицо короны, Правитель целой провинции вот так просто взял и отказался прибыть на королевскую свадьбу. Какая невидаль. Напомните, когда в прошлом знаменосцы короля вели себя подобным образом? Никогда, мой лорд, четко ответил лорд Кер. По этой причине я и отправил письма к знаменосцам Хаксенвильваренов и ему лично, чтобы получить разъяснение. Подобное вызывающее поведение не может быть принято королевским двором. Конечно, не может, согласился Воль. Ведь это прямое оскорбление короны и недвусмысленная провокация конфликта между нашими домами. И что, какими были ответы? Я надеялся получить их этой ночью, не дрогнув лицом, солгал министр королевского двора. Однако, посыльные птицы так и не прибыли. Принц подался вперед и заглянул в фолиант сверху вниз. Его взгляд блуждал по изображениям гербов, после чего он поинтересовался, возвращая свой зад на кресло. «Сколько знаменосцев у Хаксенвильварина?» «Более 250, милорд», без запинки ответил лорд Кер. 250 домов совершенно внезапно решили проигнорировать высочайшую милость короны», произнес принц, словно пробуя на язык тот подтекст, который он вкладывал в свои слова. «И что же, лорд Кер, говорят об этом ваши шпионы, что все письма доставлены адресатам», признался Кер. Однако ответов нет. Принц говорил о наносимой ему оскорблении так просто, словно это была ерунда. «Интересно, чего ж так на меня взъелся лорд Хаксенвильварин, раз даже его знаменосцы решили продемонстрировать свое предубеждение против будущего монарха?» Лорд Кер на мгновение подумал, что, быть может, на самом деле принц после своих странствий и не стал тем самым мудрым человеком, каким хотел бы себя показать, заключая союз с темными эльфами в продолжение воли своего покойного батюшки. Он словно наслаждается тем, что кто-то из сильнейших вассалов решает бросить ему невысказанный вызов, проверяя на прочность. А ведь именно с таких вот поступков начинались все междоусобицы в королевстве в прошлом. Неужели он не соображает, что Хаксенвильварин, давний родственник уничтоженных Атилов, над чьими детьми принц в прошлом надругался, только ищет повода, чтобы объявить о независимости? Богатая и сытая восточная провинция против остального королевства людей, может быть, и не выстояла бы, не так уж и велики у них силы по сравнению с объединенной мощью королевских земель, запада и севера. Да, близится брак между лесным королевством и правителем Востока, и сколько у длинноухих копий еще только предстоит узнать. Но дело тут даже не в количестве созванных знамен и нанятых мечей. На перевалах через горы, завалы, которые разгребать можно очень и очень долго. Если армия будет созвана для похода, то часть запасов продуктов королевства придется им передать. А треклятый обвал произошел как раз тогда, когда Восток должен был отправить караваны с продуктами по всему королевству. И это отнюдь не просто так. Хаксенвильварин намеренно провоцирует конфликт. И до сих пор министр вел дела так, чтобы максимально ослабить правителя Востока. Но что Хаксенвильварин, что Демар вели себя так, словно жаждали сойтись в кровавой резне на поле боя. А что могут слуги, когда хозяева намерены бить друг другу лица? Только попробовать образумить, напомнив о том, что не будет никому от этого прока. До меня дошли слухи, что на севере тоже есть отказавшиеся прибыть на свадьбу, произнес король. Боюсь, что вас ненарочно ввели в заблуждение, мой лорд, сказал министр королевского двора. Северные роды прибудут в полном составе. Вот как, а я слышал, что главы родов остаются в своих обителях, как если бы у них были более важные дела, холодно произнес будущий 31-й король людей. Мой господин, лорд Кер попробовал улыбнуться, но картина нервно сглатывающего слюну подручного не располагала к добродушию. Подобная практика уже бывала в истории. Когда аристократ излишне стар, то он отправляет своих наследников, дабы засвидетельствовать свое почтение к сюзерену. Это символизирует абсолютную покорность и дальновидность со стороны глав домов, поскольку они нижайше демонстрируют королю своих наследников, которые займут их места, а королевский дом заблаговременно получает возможность узнать их, познакомиться и найти точки соприкосновения для будущего сотрудничества. Тот факт, что рыцарский турнир отложен до второго дня королевской свадьбы, предоставляет все больше возможностей, потому что молодые наследники смогут проявить себя во всей красе, усмехнулся принц, и я смогу в полной мере оценить, кто из них что стоит на поле брани. Да, господин, покорно поклонился министр королевского двора. Некоторые, съехавшиеся в обитель королей аристократы, конечно, ворчат, так как не рассчитывали долго задерживаться, прибыв на турнир. Переносы портят их планы, но корона имеет право передумать. «Конечно», — согласился принц, перебив его. «Корона, члены королевского дома, именно мы имеем возможность перенести праздник и турнир так, как нам будет удобно, но не министр королевского двора, лорд Кер. Что ж, большим секретом это, конечно, не было, но всегда есть возможность оправдаться, например тем, что 30-й король позволял своим министрам действовать самостоятельно, не спрашивая его разрешения на каждую пустячную вещь, о чем он и сказал будущему 31-му королю. Да, мой покойный батюшка одарил королевский совет большой властью, действовать самостоятельно от лица короны. Голос принца стал сух, жесток и категоричен, но я не он, и не позволю идти вразрез с моими желаниями. Ваши действия по объединению большого турнира и свадебных турниров роняют мой авторитет перед людьми, да, но не настолько, как его уронит пустая казна. Мой лорд, приношу свои извинения за то, что не поставил вас в известность, однако, расходы, да, расходы, прищурился принц, расходы на большой турнир, расходы на королевскую свадьбу, расходы на обязательные для второго и третьего дня свадебные турниры. Милорд, казна может не выдержать подобных трат, облизнул губы министр двора, а мне казалось, что у нас имеются деньги. Или же счетоводы обманули меня, уточнил принц. Ни в коем случае, мой лорд, деньги в самом деле имеются, однако большая их часть пойдет на погашение нашего долга перед. Забудьте о долгах, отрезал принц. Считайте, как будто их нет вовсе. Ни один золотой из аура более не покинет наших берегов в уплату долгов короны. Кер почувствовал, что ему становится жарко. Так ведь, боитесь, что гномы, быть может, приведут на берега аура свой флот и высадят армию. Улыбнулся принц. Его поведение, противоречащее серьезности проблемы, начинало пугать. Господин, прошу меня простить, но никаких быть может не случится, заявил Кер. Гномы жадны до каждого золотого, а потому, коли возникнет долг по платежу, то они непременно задействуют силу, чтобы вернуть свое, с процентами, и утопит в крови города, пока не награбит столько, сколько одалживали, после чего заставит нас выплатить долг. Гномы уже проворачивали подобное с добрым десятком островных государств, что приводило к их краху. Королевство людей, конечно, не город-государство на отдаленном клочке суши посреди штормового моря, но от высадки нескольких десятков тысяч гномьих солдат и наемников лучше не станет. Вот и чудно, негромко рассмеялся будущий 31-й король, вызвав шок у своего министра. Делайте так, как я сказал, лорд Кер. Больше можете не добиваться ответа от Хаксен Вильварина, все претензии к нему я адресую лично после свадьбы. Интересно, а после чьей? Подумал министр, вспомнив сожженное письмо, в котором сообщалось о присутствии эльфийских разведчиков в Муннезе, занятых проверкой безопасности перед прибытием королевской четы для последующего заключения брака с правителем восточной провинции. «Как вам будет угодно», — поклонился будущему 31-му королю министр королевского дворца, когда тот поднялся и направился к выходу. Белый клинок, виртуозно убрав свое оружие в ножны, последовал за наследником престола. Когда дверь закрылась, министр королевского двора бросил взгляд на камин, в котором уже прогорели остатки письма. Лорд Кер еще раз прогнал все то, что услышал от будущего 31-го короля в своей голове. Нет, то, что делает Демар, это отнюдь не детские шалости. И, если противостояние с Востоком понятно, тех давно уже пытаются подмять под себя эльфы и всячески пудрит тамошним аристократам мозги, то вот ситуация с гномами. Никто не будет ждать или разбираться. Гномы просто ударят, когда поймут, что деньги к нам не придут, и никакие оправдания, вроде корабль с монетами затонул, не помогут. Уплата долга – это обязанность должника. Министр королевского двора и шпионажа схватился за голову, в отчаянии еще раз посмотрев на остатки письма. Может быть, в самом деле не такое уж плохое предложение поступило ему с востока? Массивный двуручный меч со свистом рассек воздух, имея явное намерение снести мне голову. Пожиратель душ с оглушительным грохотом столкнулся с оружием Эллибераутой мышцы, наряду с костьми заныли от силы, которые драконесса вложила в удар. Пальцы свело от впившейся рукояти демонического клинка, а меж тем оружие черноволосой дамочки с легкостью проводило колющий удар в живот, который я едва сумел отбить в сторону. Укол в ногу, круговой удар с противоположной стороны, новая атака в живот в стиле полумеча. Нет, это не поединок. Это какой-то всплеск ярости, неконтролируемый, звериный, необузданный. Рывок вперед, Нырок под вскинутый навстречу меч, и я едва успеваю отшатнуться от удара рукой по лицу, а потом получаю по спине клинком драконессы плашмя, отчего едва не описываю сальто. Не успел я восстановить равновесие, а драконесса уже движется на меня с решимостью бронепоезда, пожирающего километры путей. Стремительный выпад ее клинка, нацеленного мне в горло. Отпрянув в сторону, наношу удар в ее бок и тут же едва не лишаюсь головы от ошеломительного удара ее двуручника. Присев, пропустил его над собой, после чего позорно последовал заветам альфа-легионера и ушел перекатом. Позор, кататься по бетонному полу в драконьей броне, но лучше так, чем быть укороченным на голову. Драконесса стоит на месте, прожигая меня взглядом, а я же, чувствую, как по шее вниз стекает что-то теплое. Прикоснувшись пальцами, посмотрел на кровавые пятна на кожаных перчатках своей брони. «А это точно тренировка?» – поинтересовался я. «Да», – рявкнула драконесса, бросаясь в новую атаку. Пришлось отбиваться и пятиться, спешно продумывая, что же, мать его, делать. В конце-то концов, кажется, попросить ее потренироваться в разгар немого противостояния после некроманского логова было не лучшей идеей. А с другой стороны, я был твердо уверен до сих пор, что из моего отряда она самая адекватная и флегматичная. Но, похоже, что выпивка Атакгила для нее являлась каким-то раздражающим фактором, который заставил поменять свое отношение ко мне. Казалось бы, чего тут сложного? Ее ноги и руки прикрыты только кожей поддоспешного костюма, и только тело, чешуйчатым доспехом. Бей по конечностям, и будет тебе счастье. А как, мать его, по ним ударить, если она перемещает свои стройные ножки со скоростью танцора, а руки, будто мельницы, лопасти которых, лезвие гильотины в виде двуручного клинка. И, чтоб меня подкинуло и разорвало, никакого магического воздействия я не ощущаю. Она реально забивает меня на одних только морально-волевых и физических качествах. Это вообще законно? Если раньше я думал, что фратер и Люция, с которыми тренировался до сих пор, монстры скорости и силы, то вот драконесса. Наши прошлые занятия с ней, похоже, вообще курс молодого бойца, а сейчас против меня вышел элитный спецназовец, который до этого ударился мизинцем о край тумбочки. Куда бы я ни наносил удар, там неизменно был либо жесткий блок мечом, который встречным толчком откидывал меня на несколько метров, либо она банально переходила в рукопашную. Да ну нахрен. Драконесса, сойдясь со мной в клинче на клинках, от души всадила мне удар ногой в живот, отшвырнув на добрый десяток метров. Спасибо, что здесь есть стены, я не перешел на вторую космическую и не превратился в спутник этого грибанного мира. Такое вообще законно? Похоже, что сказал это вслух. Вполне, ответил фратер, тихонько сидящий у другой стенки вместе с вампиршей и наблюдающий за тем, как из меня делают отбивную. В сражении нет ограничений, кроме самых подлых приемов, поддакнула Люция. Но, порой и они идут в ход, когда на поле боя сходятся не только благородные. Чернь не знает понятия о чести. Если ты не аристократ, тебя ничего не ограничивает. А, ну да, с чего это я думал, что занятия по фехтованию, это только мечами спарринговаться. Дурашка какой, ну держись, скрипнул я зубами, кувырком уходя от рубящего удара сверху и обращаясь к своей душе. Бум, фью-ю-ю-ю-ють, бах, еще один удар точеной ножкой отправляет меня к другой стене. Глеб, обратился ко мне фратер, рядом с которым я приземлился, ты бы шлем надел, от таких полетов у тебя быстрее череп треснет, чем ты добьешься результатов. Да она меня просто избивает, пожаловался я. Какая же это тренировка? Высшая вампирша и бывший паладин переглянулись. Так всех учат, хором заявили они. Если сможешь выжить в такой рубке, то непременно сам чему-нибудь научишься, поведала мне вампирша. Ибо нельзя научить, можно только научиться, изрек глубокомысленную фразу Шовель. Вы вообще на чьей стороне? Опешил я. Она ж меня сейчас размажет. Маловероятно, с сомнением произнесла Люция. Эллибераут же в твоем отряде, союзник, так что, свист, треск, грохот, и лежащий на боку я смотрю на рукоять двуручника драконессы, вошедшего по самую гарду в каменный блок, находившийся на уровне моей груди. То есть если бы я не упал, предчувствуя опасность, то сейчас бы в моей груди не торчал ее меч, который, на секундочку, ни хрена не артефакт, ни магическая железяка в известном смысле. Это натурально преобразованные при трансформации драконьи когти. Глоть. Я услышал, как с шумом сглотнули бывший паладин и высшая вампирша, синхронно отсаживаясь на метр от места парковки Клинка и Либераут. Сама же драконесса с невозмутимым видом стояла по центру подземелья замка, в котором мы обустроили тренировочную залу, и в лучах магических гномьих светильников, изрядно потускневших после предыдущего рейда, ее фигура выглядела гротескно, и пиздец как страшно. На лице проступало что-то вроде драконьих черт, а вся ее поза указывала на то, что Иллибераут отнюдь не против размазать меня по камню в натуральном виде. Похоже, что бывший паладин и высшая вампирша подумали примерно о том же, как направились к выходу. Похоже, решили не видеть бесславной моей гибели. Кашлянул фратер, замерев у широкого проема в толстой стене. Глеб, она без меча, так что ей пиздец. Я поднялся на ноги, призвал магию теней и рванул в атаку. Стой, твою веру, это уловка. Услышал я крик Шавеля, брошенный мне вслед. Драконесса выглядела как пылающая огнем изнутри фигура, и мне реально не понравилось то, что я вижу. Словно ее поврежденная душенька стала крепче. Используя тот факт, что у нее не имеется при себе клинка, я занес сжатый обеими руками пожиратель душ для того, чтобы ударить Иллибераут острием в живот. Драконесса, не дрогнув, сомкнула свои руки на лезвии, остановив его перед чешуйками своего доспеха. Демоническое оружие замерло, словно в тиски попало. Я навалился на него своим весом, но ничего не вышло, да и не могло получиться, да и не было нужно. Я легко отпустил рукоять клинка, двигаясь вперед, оказался рядом с драконессой, после чего от души залепил ей пощечину обратной стороной латной перчатки. Да, той самой, на которой пирамидальные кастеты над костяшками пальцев находятся. И наверняка ничего не произошло, вот только свой удар я напитал магией теней. Голова драконессы дернулась в сторону, а на скуластом лице появились кровоточащие ссадины. В глазах Элли появилось удивление, которое сменилось озадаченностью, когда мой кулак ударил ее в живот. Выплеск магии теней отбросил ее на пол в метре от меня. Гордая черная драконесса посмотрела на меня с удивлением и непониманием, явно находясь под впечатлением от происходящего. Но не в панике, нет. Скорее в ее мимике можно было проследить облегчение от долгожданного свершения. И, кажется, понимаю, что к чему. Я оказался рядом с ней, когда она была готова подняться на ноги, схватив и намотав на руку ее шелковистые волосы цвета сырой нефти. В памяти мелькнул какой-то ролик по приемам из арсенала уличных бойцов, и моя стопа ударила драконессу под колено, садя ее передо мной на щитки, закрывающие колени. Вторая рука безжалостно схватила ее за горло, одернув за волосы, запрокинул ее голову так, чтобы она смотрела мне прямо в глаза. «Довольно?» – спросил я, глядя на капельки крови, стекающие по ее щеке к подбородку. «Мне нужно почаще прикладывать хоть немного своей настоящей силы, чтобы ты прогрессировал», — холодно сказала она тоном, которым обычно киношные злодеи-манипуляторы заявляют. «Ты все сделал так, как я и задумывал. Значит, я не ошибся, это провокация. У тебя есть возможность усилить себя за счет магии теней», — напомнила драконесса. «Учитывая, с кем нам приходится иметь дело, этот прием не окажется лишним». «А по-человечески сказать этого нельзя было?» – спросил я, сжав ее горло чуть сильнее. «Лучше один раз продемонстрировать, чем 10 объяснять», – сказала она, не утратив даже толики своей горделивости. «Ты бесишься от того, что я взял эту бутылку?» – спросил я. «От того, что ты не избавился от его подарка?» – произнесла, словно плюнула, Иллибераут. «Это показывает, что ты как минимум раздумываешь над его словами, и ты думаешь, что я готов променять свое обещание тебе на бутылку божественного винишка», — хмыкнул я. «Раз уж он заинтересовался тобой, то в будущем только усилит свое влияние. Подарки, артефакты, советы, затем придет лично. Если б ты уничтожил бутылку, то он бы знал свое место». «Конечно», — согласился я, наклоняясь к ее уху. «А еще он бы понял, что я не собираюсь использовать его внимание к себе для поиска его уязвимостей. Как думаешь, что будет, если он поймет, что я не собираюсь отступать от данного тебе слова, а ты великолепно пахнешь после того, как тебя отделал смертный?» Последнюю фразу я добавил, отстраняясь от ее лица. «Да», — произнес я ее лишь для проформы на тот случай, если за нами наблюдает кто-либо. «Мои заигрывания и флирт по отношению к драконессе известны каждому второму, не считая первого. Так что, то, что я ее понюхал и что-то там на ушко прощебетал, отчего ее лицо выглядело как если бы ей сообщили что-то непристойное, играло свою роль для наблюдателей. Хаэма, бывший паладин и высшая вампирша свалили, оказывается. Если думаешь, что я на это куплюсь, то меня не интересует, чему ты поверишь, а чему нет, отрезал я. Помнится, ты говорила, что проигравший в поединке дракон кое-чем обязан победителю. Это не так работает. Я уже сказала, что буду тренировать тебя, и так это было наградой за прошлую мою победу над тобой, улыбнулся я, приблизив свои губы к лицу смуглой красавицы. А сейчас новая победа, и мне нужна моя заслуженная награда. В прошлые спарринги я побеждала тебя и ничего не просила взамен, со злобой произнесла драконесса. Во-первых, это твои личные проблемы, во-вторых, тогда и бой не на смерть был, а здесь ты явно раз 10 меня чуть не пришила. Так что, я в своем праве, и требую от благородного дракона положенную мне награду. Я и без того стою перед тобой на коленях, это не твоя заслуга, а моя работа. Глеб, предупреждаю, если ты попытаешься воспользоваться ситуацией и перейти черту. Договорить она не успела, поскольку ее рот оказался закрыт моим, чего драконесса явно не ожидала. Тело прошибло словно высоковольтным разрядом, вменившимся ощущением лихорадочного жара, распространившегося от моих губ и языка по всему моему бренному телу. И с каждым мгновением этот жар становился все сильнее, сильнее, будто я полез с поцелуями к паровозному котлу, отапливающему ад. Никакой романтики. Мы не закрывали глаз от переполняющих нас чувств. Мы сверлили друг друга взглядами. Я, насмешливо, она, раздраженно. Ох, как ее вытягивало в струну от гнева. Аж ручонки выпрямила, в кулачки сжала. Когда по ощущениям кровь начала закипать, а из ушей вот-вот должен был пойти пар, я отстранился от драконессы, чувствуя, что мои губы словно пережили жесткую осень. Внутри все горело, даже кости ломило, но ее злобное выражение лица того стоило. «Я снова победил тебя, дракоша», ухмылка едва не порвала мою щеку. «Смотри, со временем это войдет у меня в практику, получать такую награду. А там и до косплея осла из одного мультика про тролля недалеко. Я тебя прикончу», прохрипела она мне в лицо. «Не раньше, чем мы сойдемся в битве, а вот это мне не нравится. Элли, а что ты хочешь сделать своими руками с моим затылком и спина?» Договорить теперь не успел, потому что на этот раз она меня поцеловала, и я познал, что такое поцелуй солнца. Глава 6. Никогда прежде я не попадал в ДТП с горящим асфальтоукладчиком, но по пробуждению были именно такие ощущения. А еще я обнаружил себя лежащим посреди собственной кровати, накрытым белоснежным одеялом, которое я обычно использовал в качестве дополнительного матраса, предпочитая спать под плотным покрывалом. Необычно, да, мне знакомо выражение «сгорать от любви», но чтобы вот так. Голос Ликарди доносился отдаленно, как будто она не сидела рядышком с моим бренным телом на углу кровати. «Скажи мне, что я сам добрался до кровати», мои слова сопровождались стоном раскалывающегося от боли и остаточного жара тела. «О», хмыкнула вестница смерти, «это не так, тогда даже не хочу слышать». «Напрасно», протянула бездушная. «Знаешь, это было так забавно. Наша гордая и независимая дракона, несущая тебя на руках, бережно кладущая тебя на кровать, раздевающая нарочито медленно, раздевающая. Хаэм, а ведь точно, я голый. Что-то новенькое появилось в нашей жизни». «Хэм», послышался голос из полутьмы спальни. «Я всего лишь хотела убедиться в том, что его тело не пострадало. И раздела, к тому же, мне вот кое-что интересно, подруга. А лапала ты Глеба во всех нескромных местах зачем?» Игривым тоном поинтересовалась вестница. «Тоже часть целебной магии?» Проверяла маготоки, резко произнесла Иллибераут, входя в круг света, который давал одинокий масляный светильник, стоящий в изголовье моей кровати. «В этом нет ничего предосудительного. Человеческое тело слишком слабо, чтобы выдержать контакт с драконьей магией. Я, конечно, не целитель. Н-маготоки точно не проверяются возвратно-поступательными движениями рукой в области пах». С металлическим звоном драконий двуручник столкнулся с клинками погибели, а обе дамочки застыли в позах, готовые к бою. «Дай мне только повод обезглавить тебя», прорычала драконесса. «Этот бой будет последним в твоей жизни, бездушная. Что-то мне подсказывает, что тебе придется как следует поработать ради этого», самодовольно хмыкнула Ликардия. Еще пару секунд прекрасные дамы сверлили друг друга взглядом. «Продолжайте», прохрипел я, облизнув пересохшие губы и почувствовав на них корочки запекшейся крови. «Представьте, что меня тут нет, но кто-то из вас должен принести надувной бассейн, фруктовое желе и два комплекта бикини. Иначе женская драка не считается. С ним все в порядке, фыркнула Либераут, убирая свое оружие в ножны и бросив на меня озадаченный взгляд. Ты скоро поправишься. Только если ты его снова не засосешь, как Ликардия Фратера, хохотнула вестница смерти.